Глава 30. О странностях черного пса. Ни жива, ни мертва лежала Таня под огромным псом. Тот тоже не двигался, давя на нее своим непомерным весом, но ничего страшного не предпринимал, несмотря на жуткий прогноз мужчины, притащившего сюда Таню. С трудом сглатывая из-за сдавленной шеи, Таня ждала, что будет дальше. Но ничего не происходило. Ожидание становилось мучительным. Будто над приговоренным к плахе заела гильотину, и острый нож все никак не падает на его шею. Вот давление клыков на шкуру стало меньше. Пес шумно принюхался, и Таня тут же грозно зарычала, заявляя о своем несогласии на близкое знакомство. Клыки мигом сомкнулись, шею вновь сдавило. Танин рык перешел в приглушенное повизгивание. Они опять застыли в неподвижности. Вновь ослабление давления на шею и принюхивание пса, которое вновь встречено рыком. После пятого повтора кобель сам рыкнул и больно ткнул Таню носом в пол, после чего вновь демонстративно шумно принюхался и замер. «Чего он хочет?» — разъяренно подумала неукрощенная Таня, сдерживая рык. «Попробую лежать молча. Пусть он решит, что я на все согласна. А как только он попробует что-нибудь сделать... Я вновь на него наброшусь и кусну как следует. Неизвестно, что решил пес по поводу ее молчания. Он в который раз принюхался, повторно рыкнул и опять тюкнул Таню носом в пол. «Чтоб тебе икалось», — подумала Таня, чувствуя, как чужой нос проходится вдоль ее уха. Она перевела дыхание и ощутила доносящийся от пса запах раздражения. «Всего лишь раздражение?» Не поверила Таня и старательно повела носом. Ее шею мигом перестали сдавливать, и Таня принюхалась хорошенько, разбирая все запахи, что атаковали ее обоняние. Пес лежал неподвижно, не причиняя боли и давая ей возможность анализировать данные, что поставлял нюх. Собачьему чутью Тане не слишком понравился исходящий от пса запах. Звериные инстинкты были откровенно озадачены этим запахом, словно в нем было что-то неуловимо искаженное, неправильное. Однако, несмотря на это, инстинкты будто бы признали запах пса неопасным. Звериные инстинкты словно хотели сказать. В любом другом случае следовало бы насторожиться. Но этого конкретного пса бояться не надо, ему можно доверять. Чем пес доказал свою благонадежность? На основании чего ему был вынесен вотум доверия? Оставалось нераскрытой тайной. Инстинкты не объясняли своих выводов. Собачья натура просто отказалась рассматривать пса как врага. Тем временем запах раздражения кобеля стал слабее, чем прежде. В его аромате прорезались нотки любопытства, удивления, злости. Но Тане казалось, что эта злость обращена не к ней. Собственно, никакой агрессии в отношении своей особы она не уловила. И теперь недоуменно спрашивала себя, с чего ей вздумалось наброситься на пса лишь на основании того, что говорили о его намерениях люди. Почему она сразу не принюхалась к нему? Ведь так поступают все собаки. А ее подвела человеческая сущность, оказавшаяся в данной ситуации неразумнее собачьей натуры. Таня принюхалась тщательнее и с невыразимым облегчением осознала, что терпких, мускусных ноток страстного влечения — в запахе кобеля и в помине нет. Запах страсти и у людей, и у эльфов, и у собак, и у волков был примерно одинаков, и лежащий на Тане пес определенно не имел грязных намерений принудить ее к вязке. Возможно, в темных мирах звери достойнее и порядочнее людей, проживающих здесь. Будто услышав эти мысли, пес на Тане глубоко вздохнул и лизнул ее в ухо, словно извиняясь за устроенную ей трепку. Его вес перестал давить на нее. Пес поднялся и отступил на шаг, давая Тане встать на ноги и встряхнуться. Она так и поступила, и теперь стояла, переминаясь с лапы на лапу, чувствуя себя страшно виноватой перед псом. Выходило так, что она явилась в его вольер незваной, разбудила его, без всякого повода зарычала и ощетинилась на него. А когда пес резонно возмутился невежливым поведением гостьи, то она накинулась на него с когтями и клыками, кусая за плечи, лапы и все, до чего дотянулась. «Некрасиво получилось», — понурилась Таня. Ее выходка из человеческой точки зрения выглядела так себе, а уж с собачьей и вовсе давала псу законное право сожрать ее на ужин. То, что он оставил ее в живых и по-прежнему дружелюбно ворчал, выражая симпатию к ней, искренне радовало, хоть и сбивало с толку. Таня как-то уже привыкла, что ничего хорошего в ее жизни не происходит. Не то чтобы сейчас все было замечательно. Она угодила в собачий питомник в качестве собачьей свиноматки, предназначенной для произведения потомства. То, что самец-производитель оказался приличным псом, просто отодвигало проблему в более отдаленное будущее. Собакозаводчики либо найдут способ повязать ее с этим кобелем, либо засунут в клетку к другому, который может оказаться не столь благородным, как черный. Таня потрясла головой, выбрасывая из нее мерзкие образы мрачного будущего. Черный монстр перестал ворчать и улегся посреди клетки, наблюдая за ней умными глазами, похожими на драгоценные топазы, утопленные в блестящей черной оправе. Таня усилием воли перестала переминаться на месте и в знак извинения за свое хамское поведение прижала уши к голове и помахала хвостом. Пес словно усмехнулся и положил морду на лапы, дернув ушами и продолжая наблюдать за ней. А Таня осмотрелась. Вольер был просторным, размером с большую комнату в родительской квартире на земле. Задняя стена вольера была сделана из листа металла. Потолок и три другие стены — из металлических прутьев. В дальнем углу лежала звериная шкура, служившая псу постелью. У входа стояли две миски с водой и обрезками мяса. Больше в вольере ничего не имелось. Искусственное освещение было рассеянным и неярким, идущим от ламп в потолке над прутьями клетки. Стоял вольер в глубокой нише, мимо которой шел узкий коридор, по которому привели Таню. За этим коридором Таня увидела невысокий барьер, а за ним темноту, которую не мог пробить свет бледных ламп. Подойдя к этой внешней стене с входной дверью, Таня зорко всмотрелась в мглу за барьером. Кажется, там был обрыв, словно вольер стоял в театральной ложе, а под ним находилось пространство партера. С боков доносились запахи других собак, слышались шорохи их движений в вольерах. Таня и Черный были не единственными узниками. Обнюхав решетку вольерной стены, Таня обошла вольер по периметру и в самом темном углу попробовала прутья на прочность. Ее клыки проскрежетали по металлу, не оставив на нем ни царапины. Клетку бойцового пса ограждали углеродно-титановые стержни, а этот сплав оказался неуязвим для собачьих зубов. Со стороны хозяина вольера донеслось фырканье, но Таня все равно проверила каждый прут, надеясь на чудо. Вернее, сразу на 5 чудес. Что ей удастся перегрызть решетку и выбраться из клетки, затем улизнуть из здания, потом выбраться из города в лес и успешно наладить дикую, вольную жизнь в этом гипотетическом лесу, которого вообще могло не быть на планете. Наличие поблизости леса как раз и было 5-м чудом. Проходя мимо мисок, Таня голодно сглотнула. Она не ела больше суток, да и попить не отказалась бы. Но залезть в чужую миску может только совсем глупая или отчаявшаяся собака. А в Тане опять затлел хиленький, но, похоже, бессмертный огонек надежды. У нее появилось время, а это всегда шанс на изменения в жизни. Неизменно только смерть, а пока живешь, надейся. Ее философские раздумья оборвал внезапно зажегшийся яркий свет, стук дверей внизу, шум от топота множества ног и гул голосов. Тьма за барьером сменилась блеском огней. Таня почти угадала с ложами и партером в театре. Вольеры с собаками располагались над круглой ареной, огороженной сеткой и пеленой магической защиты. Вокруг арены, постепенно поднимаясь вверх, размещались ряды кресел, а выше кресел, верхним ярусом, как ложа и галерка, шли вольеры. Посетители клуба могли рассмотреть в бинокль всех лучших бойцов, чем они и занимались до начала вечерних боев, проходящих здесь 3 раза в декаду. Различных существ в клуб набилось столько, что сидячих мест хватило не всем. Часть гостей столпилась у самой арены, где специально было оставлено пространство для зрителей. При включении света собаки в вольерах оживились. Некоторые подняли вой. Их завывания вызвали смех людей. Посетители тыкали руками в сторону псов, обсуждали сильные и слабые стороны различных пород и конкретных собак, имеющихся в клубе, начинали обговаривать возможные ставки на бои в этот вечер. Таня понимала все, что говорилось в клубе. Беседы велись исключительно на всеобщем языке. Другого наречия она в темных мирах до сих пор не слышала. Поняла Таня и то, в какую лихую беду она попала, когда ее купил Кравин. В клубе устраивались собачьи бои, и все битвы шли до смерти одного из бойцов. В страшном сне не могла она себе представить, что разумные существа могут творить такие зверства, так измываться над теми, кто слабее их. Я рабство не могла себе представить таким, каково оно есть, только в книгах о нем читала. Но реальность гораздо, гораздо хуже любых описаний в любых книгах. Ненавижу, ненавижу их всех. И тех, кто содержит такие заведения, и тех, кто приходит в них. Ненавижу рабовладельцев, браконьеров, негодяев всех мастей!» Заметалась Таня по клетке. Остановилась и посмотрела на неподвижно лежащего черного пса, развернувшегося мордой к арене внизу. Сколько боев было в его жизни? Сколько он уже здесь? Раз руководство клуба озаботилось подысканием подходящей пары для него, то он принес много денег хозяевам заведения. Много раз выходил на арену, чтобы победить или погибнуть, убить или быть убитым. На Таню невольно нахлынула жалость. Пес доказал ей, что не является злобным монстром по натуре. И если бы его не вынуждали драться не на жизнь, а на смерть, то он никого никогда не загрыз бы. Таня была непоколебимо уверена в этом. Слишком спокойный и какой-то благородный вид был у черного. От него не пахло агрессией, а лишь такой же ненавистью к своим владельцам, что испытывала и Таня. А еще жалостью к собакам, обреченным на смерть. Оставшись стоять у передней стены, чтобы ясно видеть, что происходит внизу на арене, Таня дождалась выхода первой пары собак. Противников ввели на круглый ринг с противоположных сторон, удерживая их в энергетических сетях, и на огромном экране за ареной высветилась стереотрансляция этой картины. Под приветственные вопли толпы псов провели по кругу, подвели близко друг к другу и дали возможность вволю порычать на соперника, поскалить зубы и ощетиниться, выполняя стандартный собачий ритуал перед вступлением в бой. Стоящий на высоком постаменте за оградой арены конферансье громко выкрикивал: «Встречайте героев вечера! Коршун, мощный кобель рыже-серого чепрачного окраса, выставляется на бой известнейшим любителем собак Морилом Никсом и его знаменитый соперник Рок. 100 килограмм мускулов под синей-белой шерстью выставляется на бой клубом «Хвостатый боец». Делайте ваши ставки, дорогие гости. Посмотрите внимательно на стати обоих псов, вспомните их прежние великолепнейшие сражения и примите взвешенное решение. Я желаю каждому из вас стать более богатым на выходе из клуба, чем на входе в него. У нас побеждают самые знающие и прозорливые профессионалы-собаковеды». Под дальнейшие рекламные слоганы, подзуживающие посетителей все сильнее повышать ставки, доказывая свою прозорливость и великое умение разбираться в собачьей породе, псов развели на стартовые площадки и принялись раззадоривать на бой, тыкая в них палками, пуская болезненные импульсы по энергетическим сетям, пока оба зверя не принялись бесноваться от ярости в мерцающих сетях. По знаку конферансье сотрудники, выводившие псов, выскочили за ограду. Дверцы за ними захлопнули и перекрыли наглухо. Окружающие псов энергетические сети стекли обратно в медальоны работников арены. Два обезумевших от ярости животных понеслись навстречу друг другу. Мало что удалось Тане разобрать в этой схватке, несмотря на то, что она крупным планом дублировалась на широком экране. Она слышала только громогласный рев, иногда прорезаемый пронзительным визгом, и шум от столкновений двух тяжелых тел. Она видела, как светлый мелкий песок арены пропитывается горячей кровью, как на нем прорисовывается страшная картина из алых пятен и полос. Полосы становились все шире, пятна расползались все больше. Разный окрас двух бойцов понемногу становился одинаковым, грязно-бурым окрасом запекшейся крови. Более массивный и низкий боец клуба сумел ухватить за лапу своего соперника и вмиг перегрыз ее. Длинноногий и увертливый второй пес лишился своих главных преимуществ, заключавшихся в скорости и маневренности, что стало началом быстрого конца. Пес по кличке Рок завалил соперника на бок и вскрыл артерию на шее. Страшное рычание коршуна перешло в судорожный кашель. Он сделал последний и безуспешный рывок в сторону противника и вытянулся на земле, содрогаясь в предсмертных судорогах. Победитель торжествующе завыл над ним под неистовые крики толпы. Оставшегося в живых пса словили сетью и увели. Поверженного испепелили. Машина мусороуборщик собрала с арены весь залитый кровью песок и посыпала ее свеженьким, чистеньким песочком. Через четверть часа, пока проигравшие отдавали кредиты выигравшим, не осталось ни следа от прошедшего боя. Конферансье взялся объявлять новых смертников бойцов. Таня с бессильным гневом и отвращением отвернулась от арены и отошла к дальней стене. Легла, отвернувшись от творящегося за ее спиной мерзкого действа и думая: настоящие звери не на арене, а за ее пределами. Страшно, что именно им принадлежит власть. Предаться унылому философствованию Тане не дали. Почти позабытый ею сосед по клетке больно впился в ее загривок и поволок в сторону внешней стены. Таня оскорбленно взвыла, но противостоять черному могучему монстру не смогла. Ее доволокли до прежнего места и ткнули мордой в прутья. Пес грозно порычал и лег рядом, смотря на арену. «Ну нет, я не получаю удовольствия от наблюдения за тем, как живое существо насмерть загрызают на моих глазах!» — прокричала, то есть пронзительно провизжала Таня. Ее попытку вскочить и убежать в дальний угол резко пресекли. Попытку сопротивляться пассивно, просто закрыв глаза, наказали дерганием за ухо, так что чуть не оторвали его от головы. Казалось, у черного есть пара дополнительных глаз на боку морды, поскольку он не давал Тане сомкнуть веки, хоть сам смотрел строго на арену и смотрел внимательно. «Неужели ему нравится зрелище?» — не поверила Таня и принюхалась. Черный пах еще страннее, чем раньше. Его эмоции будто выключились. Если бы Тане пришлось судить о его состоянии, не видя его, только по запаху, то она уверенно заявила бы, что пес спит без сновидений. Черный повернул к ней медвежьего вида морду и предостерегающе рыкнул, требуя смотреть не на него, а вниз. Сдерживая дрожь ужаса, Таня вынужденно смотрела на то, как новая пара псов калечит и убивает друг друга. По ее хребту пробегала дрожь. Она не понимала, зачем сосед по клетке вынуждает ее наблюдать за дерущимися. Когда закончился третий спарринг, черный встал, отряхнулся и направился к миске с водой. Конферансье принялся приглашать всех в клубный бар, обмыть заслуженный успех или утопить в вине горечь случайного поражения. И Таня поняла, что схватки закончились. Перед ней плюхнулись четыре кусочка мяса, все те, что она видела в миске у входа. Черный, кинув ей остатки своего пайка, равнодушно повернулся и ушел на подстилку. Растерявшаяся Таня неуверенно тихонько тявкнула, выражая благодарность, и приготовилась махать хвостом, если пес бросит взгляд в ее сторону, но он его не бросил. Проглотив угощение, Таня осмелилась приблизиться к воде. Громко пофыркав над миской, обозначая свои намерения, она не дождалась запрещающих звуков со стороны черного и рискнула напиться. За это самоуправство ее не наказали. Кобель никак не отреагировал на покушение на его собственность. «Необычный пес. Когда я жила во дворце, то Тьер часто именовал меня странный. Ха, он просто не был знаком с черным. Этот пес поставил бы его в тупик больше, чем я», — подумалась Таня. При воспоминании о Тьере, ее лучшем друге в новой жизни, нахлынула тоска. Она скучала по своему инструктору. Строгому, серьезному, не делавшему ей поблажек, но давшему то, что важнее, знания, опыт, понимание языка людей. Без уроков Тьера она не сбежала бы от Клисы, не выжила бы в лесу и не понимала бы до конца того, что и как меняется сейчас в ее жизни. Да, она просто умерла бы от ядовитого куска мяса, который ей подкинул Клис. «Очень надеюсь, что ты жив, Тьер, и что твоя жизнь после нашего вынужденного расставания сложилась лучше моей», мысленно обратилась Таня к далекому другу. Она отошла к дальней стене, в угол, противоположный тому, где лежал черный. Свернулась калачиком и долго не могла уснуть, заново переживая прошедший день и трясясь всем телом от невыразимых эмоций. За сутки она дважды чуть не умерла. Вначале от мучительного зноя, потом от острых звериных клыков. Ей грозило изнасилование в самом извращенном для человеческой натуры варианте. Она стала свидетельницей того, как троих ее собратьев по физическому телу насмерть загрызли на потеху разнузданной толпы. Роль абсолютно бесправной, беззащитной и бессловесной рабыни — все, что ей предстояло в будущем. И никакой Тьер ее здесь не отыщет и на помощь не придет. Беспросветность своего существования преследовала Таню и во сне. Сне тревожным, горячечным, в котором она вновь изнывала под лучами солнца и в полуобмороке от страха влетала в клетку к огромному псу, мучилась от жажды и ловила шурхов, постоянно ускользающих от ее когтей. Один из убегающих грызунов вдруг развернулся, рассмеялся ей в лицо и сказал человеческим голосом: «Ты умрешь! Темные миры — не место для таких, как ты!» Дальше Таня погрузилась в пучину бредовых видений. У нее поднялась высокая температура и началась лихорадка, следствие сильнейшего нервного перенапряжения и теплового удара.